но втайне мы мечтаем. Мы жизнью духа нежную живем, эльфической отдав себя мечте, пожертвовав прекрасной пустоте сегодняшним быстротекущим днем. Парение мысли безмятежен вид, игра тонка, чиста и высока, но в глубине души у нас тоска по крови, ночи, дикости горит. Игра нам в радость, нас не гонит плеть, в пустыне духа не бывает гроз, но втайне мы мечтаем жить всерьез, зачать, родить, страдать и умереть.